Харизматик. Харизма — это некая таинственная сила, вызывающая у нас восторженное почитание. Происходит она из какого-либо внутреннего качества — уверенности, сексуальной энергии, целеустремленности, отсутствующего, но желанного для большинства людей. Эта сила присутствует явно. Она выплескивается через край, пронизывает все существо харизматиков, придавая им вид исключительных, высших существ и заставляя нас воображать, что за ними стоит больше, чем видно глазу, что они боги, святые, звезды. Харизматики могут научиться усиливать свою харизму с помощью пронизывающего взгляда, пылких речей, загадочного вида. Они способны повести за собой огромные массы людей. Научитесь создавать иллюзию харизмы, излучая энергию и оставаясь при этом отстраненным и невозмутимым. Харизма и обольщение. Харизма и есть обольщение в массовом масштабе. Харизматические лидеры заставляют толпы людей влюбляться в себя, а затем ведут их за собой. Влюбить в себя народ несложно. При этом используется тот же сценарий, что и в случае обольщения одной жертвы. Харизматики обладают определенными, чрезвычайно привлекательными качествами и эксплуатируют их. Таким качеством может стать их вера в себя, решительность или мудрость. Источник этих свойств они сохраняют в тайне, не объясняя, откуда черпают свою уверенность или смелость. Зато ощутить их может каждый. Харизматик просто излучает их, как бы не отдавая себе в этом отчета. Лицо у харизматика обычно живое, полное энергии и страсти. У него вид влюбленного, что всегда крайне привлекательно. Мы с радостью следуем за харизматиком, потому что нам нравится быть ведомыми, в особенности за теми, кто обещает приключения или процветание. Мы растворяемся, теряем себя, становимся эмоционально зависимыми от них. Чувствуем, как вера в них придает нам жизни, словом, влюбляемся. Харизма играет на подавленной сексуальности, однако изначально слово относится совсем не к области эротики, а к религии, и религия по сей день глубоко укоренена в современной харизме. Тысячи лет назад люди верили в различных богов и духов, но мало кто мог сказать, что видел чудо, физическое проявление божественной мощи. Однако встречались люди, которых, по всей видимости, посещал дух божества. Они говорили на неведомых языках, впадали в экстатическое исступление, рассказывали о невероятных видениях, словом, выделялись из общей массы как редкие избранники богов. Такой человек, жрец или пророк, приобретал огромную власть над прочими. Что заставило евреев поверить Моисею, последовать за ним, вместе покинуть Египет и хранить верность и преданность на протяжении бесконечных скитаний по пустыне? Взгляд его глаз. Вдохновенные и вдохновляющие слова. Лицо его, которое в буквальном смысле светилось, когда он спустился с горы Синай, все это подтверждало, что с ним говорит Бог, и в этом был источник его силы. Вот это самое и означает харизма, греческое слово, которое употребляли при описании пророков и самого Христа. Во времена раннего христианства харизмой называли дар или талант, полученный от Бога как его благодать и свидетельствующий о его присутствии. Практически все крупнейшие религии были основаны харизматиками, людьми, отмеченными печатью Бога, в которых зримо проявлялись признаки Божьей милости. С годами слово приобрело иную, более рациональную окраску. Люди стали приходить к власти не потому, что таким правом наделил их Бог, а потому, что они победили на выборах или доказали свою пригодность. Крупнейший германский социолог начала XX века Макс Вебер заметил, однако, что, несмотря на предполагаемый прогресс, харизматиков тогда было больше, чем когда-либо раньше. Для современных харизматиков, согласно Веберу, характерно наличие какого-либо выдающегося, замечательного качества, эквивалентного знаку божественной милости. Как можно еще объяснить власть Робеспьера или Ленина? Более всего прочего, здесь важна была сила их магнетической личности, благодаря которой эти люди сумели выделиться из общего ряда. В этом и был источник их власти. Они говорили не о Боге, но о великих делах, о своем видении будущего общества. Они были эмоциональны и взывали к чувствам толпы, они производили впечатление одержимых. И аудитория воспринимала их с таким же воодушевлением, как в старину люди воспринимали пророков. После того, как в 1924 году умер Ленин, вокруг его памяти сформировался культ, превративший лидера коммунистической партии в божество. Сегодня чуть ли не о каждом ярком человеке из тех, кто сразу привлекает к себе внимание, входя в комнату, принято говорить, что у него есть харизма. Это, безусловно, снижение понятия. Однако даже у этих современных и не всегда достойных претендентов можно обнаружить следы настоящей харизмы в изначальном понимании этого слова. У них она загадочна и необъяснима, никогда не просматривается отчетливо, но они обладают необычной уверенностью. У них есть какой-то особый дар, часто это умение гладко говорить, выделяющий их из толпы. Они могут предвидеть будущее. Порой они и сами не осознают этого, но в их присутствии мы испытываем нечто близкое религиозному переживанию. Мы верим в этих людей, не имея для того никаких рациональных предпосылок. Стараясь изобразить харизму, никогда не забывайте о религиозной подоплеке этой силы. Необходимо излучать внутреннюю силу, свидетельствующую о благородстве, праведности или силе духа. Глаза у вас должны гореть огнем, словно у пророка. Ваша харизма должна выглядеть естественной, как если бы это было чем-то неподвластным вам, даром богов. В нашем рациональном, прагматичном мире люди, особенно если они объединены в группы, испытывают отчаянную потребность в религиозном опыте. Любой признак харизмы играет на этой потребности верить во что-то. А ведь нет ничего более обольстительного, чем предоставленная возможность поверить и последовать за кем-то. Харизма должна выглядеть мистической, и все же это не означает, что вы не можете освоить пару-тройку трюков, которые усилят уже имеющуюся у вас харизму или помогут имитировать, сыграть ее. Ниже приведены основные качества, которые помогают создать иллюзию харизмы. Цель. Если окружающие поверят, что у вас есть план действий, что вы знаете, куда надо идти, они потянутся за вами инстинктивно. Направление движения роли не играет. Подыщите благое дело, идеал, и дайте понять, что не отступите от своей цели. Люди посчитают, что уверенность ваша опирается на что-то реальное. Так же, как древние евреи верили, что Моисей общается с Богом, только на основании внешних признаков. Целеустремленность особенно исполнена харизмой в тяжелые времена. В большинстве своем люди колеблются, прежде чем отважиться на решительные действия, даже тогда, когда это единственно возможный выход. Именно поэтому непоколебимая уверенность сделает вас центром внимания. Люди поверят в вас просто благодаря силе вашего характера. Когда Франклин Делано Рузвельт пришел к власти в разгар Великой депрессии, мало кто из американцев верил, что ему удастся повернуть вспять ход вещей. Но в первые же месяцы правления он продемонстрировал такую уверенность, такую решимость и ясность подхода к решению многочисленных проблем страны, что его начали воспринимать как спасителя нации, лидера с мощной харизмой. Тайна. Тайна лежит в основе харизмы. Но помимо того, существует тайна особая. Это загадочность, выраженная в сочетании несочетаемых черт. Харизматик может быть одновременно простонародным и аристократичным, Мао Цзэдун, жестоким и добрым, Петр I, экспансивным и хладнокровным, Шарль де Голль, близким и отстраненным, Зигмунд Фрейд. Поскольку по большей части люди вполне предсказуемы, наличие подобных противоречий неоспоримо свидетельствует о харизматичности. Они делают вас труднопостижимым, сообщают дополнительное богатство вашему характеру, вызывают у окружающих потребность обсуждать вас. Как правило, лучше позволять противоречиям выявляться исподволь, медленно и постепенно приоткрывая их. Если вы повыдергиваете их из колоды и предъявите одно за другим, люди могут решить, что вы взбалмошны и чудаковаты. Демонстрируйте свою загадочность понемногу, и о ней заговорят. Не подпускайте людей слишком близко, держите дистанцию. В противном случае велика опасность, что вас раскусят. Еще один аспект тайны – намек на некие сверхъестественные способности. Проявление дара предвидения или ясновидения поспособствует укреплению вашей ауры. Пророчествуйте, вещайте с авторитетным видом. Впоследствии люди впадают в иллюзию, что ваши предсказания сбываются. Массы никогда не рвутся к истине. Они требуют иллюзий и не могут обходиться без них. Они неизменно отдают предпочтение нереальному перед реальным, Заведомая неправда действует на них почти с такой же силой, как правда. Они и не стараются отличить одно от другого. Зигмунд Фрейд. Праведность. Многие из нас, чтобы выжить в этом мире, постоянно идут на компромиссы. Святые праведники этого не делают. Они на деле следуют своим идеалам, не заботясь о последствиях. Праведность наделяет харизмой. Праведность может проявляться и в областях весьма далеких от религии. Политики, даже такие далекие друг от друга, как Джордж Вашингтон и Ленин, приобрели репутацию почти святых тем, что, несмотря на свою власть, жили скромно и просто, применяя свои политические ценности к собственной персональной жизни. Почитатели буквально обожествили обоих этих деятелей после смерти. Альберт Эйнштейн также обладал аурой, напоминающей ореол святого. Он был подобен ребенку, не желающий идти на компромиссы, потерянный в своем собственном мире. Трудность здесь заключается в том, что необходимо иметь уже сформированные ценности. Подделать эту деталь невозможно, по крайней мере, если вы не хотите навлечь на себя обвинение в шарлатанстве, которое разрушит вашу харизму всерьез и надолго. Следующий шаг – показать, сделав это по возможности умно и тонко, что ваша жизнь не расходится с вашей верой. И, наконец, самый скромный и непритязательный облик может рано или поздно превратиться в харизму, если только вам удастся доказать, что он для вас не стеснителен, что вы чувствуете себя естественно и хорошо. Источник харизмы Гарри Трумэна и даже Авраама Линкольна заключался, по большому счету, именно в том, что они казались внешне заурядными, обыкновенными людьми. Красноречие. Харизматику известна власть слов. Причина проста. Слова представляют самый быстрый способ вызвать бурю эмоций. С их помощью можно воодушевлять, волновать, пробуждать гнев, не предъявляя для этого ничего вещественного. Во время гражданской войны в Испании Долорес Гомес Ибарури, известная всему миру как пассионария пламенная, произносила речи в защиту коммунистов настолько эмоциональные и мощные, что они неоднократно влияли на исход ключевых эпизодов войны. Чтобы достичь таких высот, оратору необходимо точно чувствовать свою аудиторию, соответствовать ей по уровню эмоциональности и по темпераменту. И все же освоить искусство красноречия возможно. Довольно несложно научиться использовать приемы, к которым прибегала пассионария. Лозунги, ритмизованные повторы, фразы, которые скандировала бы публика. Рузвельт, по натуре сдержанный, аристократичный, сумел сделаться ярким и выразительным оратором благодаря своей медленной, почти гипнотизирующей манере говорить, великолепной образности речи и виртуозному умению использовать аллитерации и библейскую риторику. Нередко его выступления трогали слушателей до слез. Неторопливо размеренный, уверенный стиль зачастую оказывается более эффективным, чем эмоциональные ораторские всплески. Он меньше выматывает слушателей и воздействует более тонко. Театральность. Харизматик, личность чрезвычайно яркая, обладает неординарной притягательной внешностью. Артистам давным-давно известны эти секреты. Они обладают умением управлять вниманием, стоя на сцене среди множества других актеров. Может показаться неожиданным, но часто зрительский интерес вызывает совсем не тот актер, который кричит громче всех или больше всех жестикулирует, а тот, который сохраняет спокойствие и излучает невозмутимость. Если слишком стараться и лезть из кожи вон, весь эффект пропадет. Требуется склонность к самоанализу, умение посмотреть на себя глазами окружающих. Генерал де Голль понимал, что именно способность к самоанализу является ключом к его харизме. В тягчайших обстоятельствах, во время нацистской оккупации Франции, реванша националистов после Второй мировой войны, попытки военного переворота в Алжире, он сохранял великолепное олимпийское спокойствие, противопоставляя его истерии своих коллег. Когда он говорил, все заслушивались. От него невозможно было отвести взгляд. Научившись таким образом управлять вниманием, усиливайте эффект. Появляясь на различных церемониях и мероприятиях, образный ряд которых придавал бы вам царственный или величественный вид. Здесь, однако, важны чувства меры и вкус. Напыщенность, бьющая на эффект, не имеет ничего общего с харизмой. Она привлекает к себе нежелательный тип внимания. Раскованность. Люди в большинстве своем задавлены комплексами, почти не имеют доступа к собственному подсознанию. Это предоставляет прекрасные возможности харизматику. Он способен стать своего рода экраном, на который окружающие проецируют собственные потаенные желания и фантазии. Для этого вам в первую очередь необходимо продемонстрировать, что вы в меньшей степени скованы, чем ваша аудитория. От вас прямо-таки исходит опасная сексуальность, у вас отсутствует страх смерти, вы восхитительно непредсказуемы. Достаточно даже намека на эти качества, чтобы окружающие сочли вас более сильным, чем вы есть на самом деле. В 1850-е годы мир буквально завоевала американская танцовщица-цыганка Ада Айзек Менкен. Ее бесстрашие и бьющая через край сексуальная энергия покорили зрителей. Она появлялась на сцене полуобнаженной, отважно бросая вызов общественному мнению. Мало кто из женщин мог отважиться на подобное в викторианскую эпоху. В результате довольно посредственная артистка превратилась в объект культового поклонения. Естественным следствием вашей раскованности может явиться наличие как в профессии, так и в характере некой неуловимой прелести, свидетельствующей о том, что вы не подавляете свое подсознание. Именно это свойство превращало композиторов и художников, таких как, например, Вагнер или Пикассо, в харизматических идолов. В близком родстве с этой характеристикой находится гибкость, как тела, так и ума. Жертвы комплексов ригидны. Харизматикам же свойственна непринужденность и умение адаптироваться. Они открыты для нового опыта. Пыл. Вам необходимо во что-то верить, причем вера эта должна быть настолько сильной, чтобы ее огонь горел у вас в глазах, и она оживляла все ваши действия. Подделать это невозможно. Политикам поневоле приходится публично лгать и обманывать народ. Харизматиков отличает их искренняя вера в собственную ложь, что и придает их словам особую убедительность. Для возникновения безоглядной веры необходима какая-то побудительная причина, что-то важное, ради чего стоит сплотиться, крестовый поход. Выступите в роли объединяющей идеи для недовольных. Покажите, что вам чужды любые сомнения, разъедающие обычных людей. В 1490 году флорентиец Джероламо Савонарола подвергал хуле Папу Римского и католическую церковь. Утверждая, что на нем лежит благодать Святого Духа, он приходил в такое воодушевление, чтобы не сказать возбуждение, во время проповеди, что в толпе начинались истерические припадки. Савонарола обрел такое количество последователей, что вскоре захватил, правда ненадолго, город, после чего был схвачен по приказу папы и сожжен на костре. Люди верили и шли за ним, захваченные глубиной его убежденности. Его пример в наши дни более актуален, чем когда-либо. Наши современники, страдая от разобщенности, испытывают непреодолимую потребность объединиться. Позвольте своей пламенной и захватывающей вере, во что практически безразлично, дать людям то, во что и они могли бы уверовать. Ранимость. Харизматики не скрывают своей потребности в любви и восхищении. Они открыты навстречу своей публике и действительно нуждаются в ней, подпитываясь ее энергией. Аудитория, в свою очередь, электризуется при виде харизматиков. Эта уязвимая сторона харизмы смягчает другое важнейшее качество – уверенность в себе, которая в противном случае могла бы казаться фанатичной и даже пугающей. Поскольку харизма подразумевает чувство родственной любви, вы, в свою очередь, должны выказать любовь к своим последователям. Это ключевой элемент харизмы, и, например, Мэрилин Монро демонстрировала его так, что этого не могла скрыть никакая кинокамера. «Я знала, что принадлежу публике», — писала она в своем дневнике, «и миру не потому, что я талантлива, и даже не потому, что я красива, но потому, что я никогда не принадлежала ничему и никому другому. Публика была моей единственной семьей, благородным принцем и единственным домом, о котором я мечтала». Перед камерой Монро мгновенно оживала, флиртуя со своим невидимым зрителем и волнуя его. Если публика не почувствует этого и в вас, люди просто повернутся и уйдут. С другой стороны, им ни в коем случае не должно показаться, что вы манипулируете своей аудиторией или питаете корыстные чувства. Представьте себе зрителей в виде собирательного образа, одного человека, которого вы хотите соблазнить, Не может быть ничего более обольстительного для людей, чем ощущение, что в них нуждаются. Авантюризм. Харизматики – люди неординарные. От них исходит аромат приключений и риска, весьма притягательный для тех, кому скучна жизнь. Во всех своих действиях демонстрируйте безрассудную отвагу и храбрость. Пусть видят, как вы рискуете ради блага других. Наполеон всегда заботился о том, чтобы солдаты видели его на поле битвы. Ленин открыто прогуливался по улицам, несмотря на угрозы расправы, которые неоднократно получал. Харизматики расцветают в смутные времена. Кризисная ситуация позволяет им обнаружить свое мужество, отчего аура сияет еще ярче. Джон Ф. Кеннеди особенно ярко проявил себя во время Карибского кризиса. Шарль де Голль, когда подавлял восстание в Алжире. Подобные ситуации требовались им, чтобы харизма не потускнела. И кое-кого из них подозревают в том, что эти ситуации на самом деле создавались искусственно. Кеннеди, например, добивался этого рискованным стилем своей дипломатии, балансировавшей на грани войны, что отчасти объяснимо любовью харизматиков к приключениям. И наоборот, малейший намек на трусость безвозвратно уничтожит вашу харизму, какой бы мощной она ни была. Магнетизм. Если какая-то физическая черта и имеет особое значение в обольщении, так это глаза. Взгляд сообщает о волнении, недоверии, тревоге, так, что при этом нам не требуется ни единого слова. Такой род общения крайне важен и для харизмы. Поведение харизматиков может быть взвешенным и спокойным, но глаза выдают страстность. Их взгляд не отпускает. Он приводит в смятение, вызывая у публики бурю эмоций, добиваясь результата без помощи слов и жестов. Фидель Кастро одним своим прожигающим насквозь взглядом, не говоря ни слова, заставлял умолкнуть оппонентов. Когда Бенито Муссолини чувствовал, что ему брошен вызов, он страшно вращал глазами и закатывал их так, что показывались белки. Президент Индонезии Сукарно обладал таким взглядом, что казалось, будто он видит собеседника насквозь. Рузвельт был способен по желанию расширять зрачки, так что взгляд делался пугающим и вместе с тем завораживающим. В глазах харизматиков вы не прочтете испуга или замешательства. Все это вполне достижимо. Рассказывают, что Наполеон будто бы часами простаивал перед зеркалом, отрабатывая взгляд, как у великого театрального трагика той эпохи Тальма. Ключ в данном случае — самоконтроль. Взгляд не обязательно должен быть агрессивным, он может выражать и удовлетворение. Помните, ваши глаза могут излучать харизму, но они же могут и выдать вас с головой. Не пускайте столь важную вещь на самотек. Тренируйтесь, чтобы добиться желаемого эффекта. «Я наделен даром электризовать людей». Наполеон Бонапарт. Цитируется по книге Питер Гейл «Наполеон за и против». Харизматические персонажи. Примеры из истории. Чудесная пророчица. В 1425 году Жанну д'Арк, крестьянскую девушку из французской деревни Домреми, посетила первое видение. «Мне шел 13-й год, когда Господь послал голос, чтобы руководить мной». Голос принадлежал святому Михаилу, который принес послание от Бога. Жанна избрана, чтобы избавить Францию от вторжения англичан, которые к тому времени захватили большую часть страны, и от военного хаоса и разрухи. Предстояло ей также реставрировать французскую монархию, вернув принцу Дофину, позднее Карлу VII, корону, которая ему принадлежала по праву. Святые Екатерина и Маргарита также разговаривали с Жанной. Видения ее были невероятно яркими. Она видела святого Михаила, дотрагивалась до него, даже обоняла исходящее от него благоухание. Сначала Жанна никому не рассказывала о том, что видела. Все знали ее как обычную спокойную деревенскую девушку. Но видения не исчезали, становились все более яркими, и вот в 1429 году Жанна покинула Домреми, полной решимости осуществить миссию, для выполнения которой ее избрал Бог. Ее целью было встретиться с Карлом в Шиноне, городке, где располагался двор короля в изгнании. Препятствия на ее пути были, казалось, непреодолимыми. Путь до Шинона лежал неблизкий, в дороге подстерегали опасности. А Карл, даже если бы она добралась до него, был ленивым и трусоватым юношей, который едва ли рискнул бы выйти в поход против Англии. Она бесстрашно двигалась от деревни к деревне, рассказывала о своей миссии солдатам и просила их сопровождать ее в Шенон. Религиозных провидец и пророчец в те времена попадалось десяток на дюжину, и в предвидениях Жанны не было ничего исключительного, что давало бы людям уверенность в ее правоте. Однако ей удалось заинтересовать одного военного по имени Жан де Мец. Его внимание привлекло то, насколько детальными были ее предвидения. Она освободит город Орлеан, коронует короля в Реймском соборе и поведет армию на Париж. Она знала, как ее ранят и где. Слова, которые, по ее уверению, она слышала от святого Михаила, совсем не были похожи на речь неграмотной крестьянки. Кроме того, Жанна была абсолютно уверена в том, что говорила. Она просто излучала убежденность. Де Мец поддался ее очарованию. Он принес ей клятву верности и с нею вместе отправился в Шенон. Затем нашлись и другие, кто поддержал ее, и до Карла докатился слух о странной девушке, которая ищет встречи с ним. Во все время долгого пути к Шенону, а пройти ей пришлось 350 миль по стране, где хозяйничали бандиты и разбойники, в сопровождении лишь горстки солдат, Жанна ни разу не выказала ни страха, ни малейшего колебания. Путь занял несколько месяцев. Когда она, наконец, добралась, дофин, вопреки мнению советников, принял решение встретиться с девушкой, которая обещала восстановить его на троне. Но ему было скучно. Хотелось развлечься, и он решил сыграть с ней шутку. Она должна была встретиться с Карлом в большом зале, заполненном придворными. Чтобы проверить ее правительские способности, он решил смешаться с толпой, а на трон вместо себя посадил переодетого придворного. Однако, войдя в зал, Жанна, ко всеобщему изумлению, направилась прямиком к Карлу и провозгласила: «Царь Небесный направил меня к тебе с вестью, что ты станешь наместником его, королем Франции». В разговоре, который последовал за этим, Жанна, словно эхо, вслух повторяла самые потаенные мысли Карла, вновь рассказывая поразительно детально о тех подвигах, которые ей надлежало исполнить. Несколько дней спустя нерешительный и непостоянный дофин объявил, что Жанна его убедила, и благословил ее возглавить французскую армию и повести ее на Англию. Помимо чудесного дара и праведности, Жанне д'Арк придавали исключительность и некоторые другие, присущие ей черты. Ее видения были необычайно яркими. Она описывала их в таких деталях, которые неопровержимо доказывали их реальность. Детали обладают этим свойством. Они способны придать правдоподобие даже самым невероятным заявлениям. Далее, в то время как в стране царила полная неразбериха, Жанну отличала невероятная собранность. Она была полностью сконцентрирована на своей миссии, как будто черпая силу из какого-то неземного источника. Она говорила убежденно и даже властно. Она предсказывала события, о которых люди мечтали. Англичане будут разбиты. Франция снова будет преуспевать и процветать. Вдобавок, Жанна обладала здравомыслием и крестьянской сметкой. Безусловно, по дороге на Шенон ей приходилось не раз слышать описание Карла. Очутившись при дворе, она почувствовала подвох и смогла уверенно узнать его одутловатое лицо в толпе. На следующий год видения оставили ее. Утратила она и уверенность в себе, и совершила много ошибок, которые привели к английскому плену. В конце концов, она была человеком из плоти и крови. Мы, такие современные, можем не верить в чудеса. Но все, что содержит хоть намек на необычное, странное, неземное, даже на сверхъестественные силы, как ничто иное способствует возникновению харизмы. Психология та же самая. Вы предвидите события будущего и те чудесные вещи, которые вам предстоит в этом будущем совершить. Описывайте свои предвидения подробно, в деталях, с уверенным видом, и это сразу же выделит вас. А если ваше пророчество, скажем, о процветании в будущем, содержит как раз то, что хотят услышать окружающие, тем скорее они поддадутся вашим чарам и с тем большим нетерпением станут ожидать исполнения предсказаний. Демонстрируйте глубочайшую убежденность, и люди будут думать, что она опирается на реальное знание. Вы создадите самовыполняющееся пророчество. Людская вера в вас претворится в действия, которые помогут осуществить ваши предсказания. Любой намек на успех, и они поверят в чудо, в неземные силы, увидят сияние харизмы. Подлинный зверь. Однажды, это было в 1905 году в Санкт-Петербурге, в салоне графини Игнатьевой было непривычно многолюдно. Политики, светские дамы, придворные прибыли пораньше, чтобы встретиться с необычным почетным гостем, Григорием Ефимовичем Распутиным, 33-летним монахом из Сибири, который снискал себе известность по всей России как целитель, а, возможно, и святой. Когда Распутин вошел, мало кому удалось подавить вздох разочарования. Некрасивое лицо, сальные волосы, какой-то неуклюжий и неизящный. Гости уже жалели, что пришли. Но вот Распутин стал подходить к ним, одному за другим, сжимал их пальцы в своих широких руках и заглядывал глубоко в глаза. Вначале его взгляд рассеянно блуждал. Он осматривал гостей сверху донизу, казалось, оценивая и испытывая каждого. И вдруг выражение лица резко менялось. Доброта, участие, понимание так и струились из его глаз. Многих дам он просто заключал при этом в объятия. Эта внезапная необузданность, этот поразительный контраст оказали глубочайшее воздействие на присутствующих. Разочарование гостей салона постепенно сменилось возбуждением. Голос Распутина был необыкновенно умиротворяющим и глубоким. Речь была простонародной, зато мысли удивляли восхитительной простотой и звучали как откровения, как высокие духовные истины. Позднее, когда гости постепенно расслабились, общаясь с грязноватым на вид мужиком, его настроение внезапно сменилось гневом. «Знаю я вас! Ваши души насквозь вижу! Все вы слишком разжирели! Платья нарядные, да картины красивые! Только все это ни к чему! Смиряться надо! Надо проще быть! Намного проще! Только тогда Бог будет с вами!» Лицо монаха подергивалось, зрачки расширились, теперь он казался совсем иным. Как вдохновенно было его гневное лицо! Оно напомнило собравшимся о Христе, изгонявшем менял из храма. Распутин успокоился, к нему вернулась обходительность, но собравшиеся уже разглядели в нем нечто странное и примечательное. На других приемах по всему городу он повторял такое же представление, заставлял гостей петь народные песни, а когда они запевали, начинал отплясывать странную безудержную пляску, кружа при этом вокруг самых красивых женщин из числа присутствующих, взглядами приглашая их присоединиться к его танцу. Постепенно танец приобретал эротическую окраску, а когда зачарованные им партнерши следовали за ним, он нашептывал им на ухо откровенные непристойности. Но ни одна из них, однако же, не казалась оскорбленной. На протяжении последующих месяцев женщины, принадлежавшие к самым разным слоям петербургского общества, навещали Распутина в его апартаментах. Он беседовал с ними о духовном, а затем, без всякого перехода, превращался в необузданного самца, говорил совершенно бесстыдные вещи. Себя он оправдывал тем, что грешить необходимо. «Не согрешишь, не покаешься. Спасение ждет только заблудших». Одну из немногих женщин, сумевших дать ему отпор, ее подруга с изумлением спросила, «Как можно отказать в чем-либо святому? Разве святому нужна грешная любовь?» Вопросом на вопрос отвечала та. Подруга возразила, «Он все, к чему прикасается, делает святым. Я уже ему принадлежала, и я счастлива и горда, что сделала это. Но ведь ты замужем. Что говорит твой муж? Он почитает это за большую честь. Если Распутин желает женщину, мы все считаем это благословением и отличием. Наши мужья так же, как и мы». Магия Распутина скоро распространилась на императора Николая и его супругу, императрицу Александру. В особенности, благодаря тому, что он умел снимать тяжелые приступы у их сына, цесаревича Алексея, страдавшего от страшной болезни, угрожавшей его жизни. Через несколько лет Распутин стал одним из наиболее влиятельных людей России, совершенно подчинив себе монаршую чету. Часто внутренняя суть человека совершенно не совпадает ни с одной из тех масок, которые он носит в обществе. Человек, который кажется нам благородным и порядочным, может на поверку оказаться отвратительным. И эта черная суть вскрывается совершенно неожиданно самым удивительным способом. Если его благородство и утонченность лишь наносные, рано или поздно правда просочится на поверхность, лицемерие будет разоблачено и наказано. Но с другой стороны, Нас тянет к людям по-человечески более понятным, тем, кто не утруждает себя маскировкой собственных недостатков. Таким был источник харизмы Распутина. Столь неподдельный, подлинный в своих проявлениях человек, совершенно чуждый лицемерия и ханжества, оказался чудовищно притягательным. И его порочность, и его праведность выражались в таких крайних проявлениях, что это придавало особую яркость его фигуре. Результатом явилась сильнейшая харизматическая аура, которая не выражалась словами, а ощущалась в сиянии его глаз и в прикосновении рук. В каждом из нас имеются черты ангела и черта, аристократа и невежи, и мы тратим много усилий на то, чтобы замаскировать свою теневую сторону, лучше выглядеть в глазах окружающих. Мало кому из нас под силу предоставить свободу обеим ипостасям, как это делал Распутин. Но харизму можно попытаться создать и меньшими усилиями, попытаться избавиться от скованности и того внутреннего дискомфорта, который не понаслышке знаком всем нам, обладателям сложных натур. Вы бессильны изменить себя, тогда просто держитесь естественно. Именно это привлекает нас в животных. Прекрасные и жестокие, они не испытывают сомнений. Открытые люди могут обличить ваши недостатки, но ведь не только добродетель делает харизму, а любое проявление незаурядности. Не оправдывайтесь и не отступайте. Чем более раскованный у вас вид, тем более магнетическим будет воздействие. Гениальный артист. В детстве Элвиса Пресли считали странным мальчиком, необщительным и замкнутым. В старших классах школы, учился он в Мемфисе, штат Теннесси, на него обращали внимание из-за необычной прически с высоким коком и бакенбардами и одежды в черно-розовых тонах. Но те, кто пытался с ним разговориться, терпели неудачу. Он был либо страшно высокомерен, либо безнадежно застенчив. На выпускном балу он был единственным мальчиком, который не танцевал. Казалось, он затерялся в собственном мире и любит только свою гитару, с которой он не расставался. Часто вечерами после представления служитель концертного зала Элис Аудиториум обнаруживал за сценой Элвиса. Тот либо изображал выступавших актеров, либо отвешивал поклоны воображаемым зрителям. Когда его просили удалиться, он беспрекословно подчинялся. Это был очень вежливый мальчик. В 1953 году, сразу после окончания школы, Элвис записал свою первую песню на местной студии звукозаписи. Запись была для него чем-то вроде экзамена, возможностью услышать собственный голос со стороны. Годом позже владелец студии Сэм Филлипс предложил ему поучаствовать в записи двух блюзов вместе с парой профессиональных музыкантов. Они работали уже несколько часов, но ничего не получалось. Элвис нервничал, оставался заторможенным. Но вот ближе к ночи, дойдя до полного изнеможения, он неожиданно отпустил тормоза, начал прыгать, как ребенок. Для него настал момент полного раскрепощения. Другие музыканты сумели подстроиться под его настроение, и песня зазвучала темпераментнее. Воодушевление нарастало. У Филлипса загорелись глаза. Он почувствовал, что они ухватили что-то необычное и стоящее. Еще через месяц Элвис впервые выступил на публике. Это произошло на открытой площадке в Мемфис-парке. Он нервничал не меньше, чем во время той звукозаписи. Он попытался сказать сначала несколько слов, но не смог. Только заикался от волнения. Но стоило ему запеть, как заикание прошло. Зал ответил ему восторженным ревом, который в некоторые моменты достигал кульминации. Даже сам Элвис не мог понять, в чем тут дело. «После песни я подошел к менеджеру», — рассказывал он позднее, и спросил его, почему это слушатели сходят с ума. Он ответил: «Сам пока не разберусь, но мне кажется, что каждый раз, как ты начинаешь извиваться и дергать левой ногой, они визжат от восторга. Что бы там ни было, продолжай так делать». Сингл, записанный Элвисом в 1954 году, стал хитом. Скоро Пресли сделался по-настоящему популярным. Выходя на сцену, он всякий раз волновался и переживал настолько, что становился другим человеком, словно одержимым. «Я говорил с другими певцами, и они немного нервничают перед выступлением. Но они говорят, что когда начинают выступать, их нервы постепенно приходят в норму, а мои — наоборот. Это какая-то особая энергия, что-то может быть вроде секса». За несколько месяцев Элвис нашел новые жесты. Его танцевальные движения чем-то напоминали подергивание. Все это, дополняя его немного вибрирующий голос, заставляла публику и особенно девочек-подростков буквально сходить с ума от восторга. В течение года он стал наимоднейшим музыкантом Америки. Его концерты нередко сопровождались вспышками массовой истерии. У Элвиса Пресли была своя темная сторона, свой секрет, скрываемый от чужих глаз. Некоторые приписывают это тому, что у него был брат-близнец, который умер во время родов. В юности он глубоко подавлял эту темную сторону. То были всевозможные фантазии, которым он позволял себе предаваться лишь наедине с самим собой, хотя отчасти его и выдавала необычная манера одеваться. Во время выступления, однако, он выпускал своих демонов наружу. Они вырывались в виде агрессивной сексуальной силы. Извивающийся, раскрепощенный, андрогинный, он как бы изображал свои странные, безудержные фантазии перед публикой. Аудитория чувствовала это, и от этого приходило выступление. Элвис приобрел харизму не из-за своего экстравагантного стиля и не из-за внешности, а из-за неистовой бури, бушующей у него внутри, которая электризовала зрителей. Толпа или коллектив, любая группа обладает собственной неповторимой энергией. У самой поверхности лежит сексуальное желание, постоянное возбуждение, которое приходится подавлять, поскольку оно социально неприемлемо. Если вы обладаете умением или способностью разбудить это желание, в глазах толпы вы предстанете облеченным харизмой. Ключ — найти доступ к собственному подсознанию, как сделал это Элвис, отпустив тормоза. Вы полны возбуждения, которое, кажется, исходит из какого-то неведомого и таинственного внутреннего источника. Ваша раскрепощенность заразительна. Она заставляет окружающих раскрыться. Начинается цепная реакция. Их воодушевление, в свою очередь, еще более воодушевляет вас. Фантазии, которые вы приоткрываете, совсем не должны быть сексуальными. Подойдет любое социальное табу, все что угодно, что подавлено и ищет выхода. Постарайтесь, чтобы это чувствовалось в ваших песнях, произведениях искусства, книгах. Давление социальных норм настолько подавляет людей, что ваша харизма привлечет их к себе еще до того, как вы встретитесь лично. Спаситель. В марте 1917 года правитель России, самодержец Николай II, отрекся от престола в пользу своего брата Михаила. Но Михаил отказался принять власть. Россия лежала в руинах. Ее участие в Первой мировой войне привело к катастрофическим последствиям. Огромную аграрную страну охватили голод и разруха. В деревнях царили мародерство и беззаконие. Армия разваливалась в результате массового дезертирства солдат. Политически страна была расколота. Каждую из фракций, как правого, так и левого крыла, раздирали еще и внутренние противоречия. В этот хаотический момент на сцену вышел 47-летний Владимир Ильич Ленин. Марксист-революционер, лидер партии большевиков, он долгие годы прожил в Европе, пока не почувствовал в хаосе, охватившем Россию, долгожданный шанс и не поспешил домой. Теперь он призывал страну к немедленному выходу из войны и к свершению социальной революции. Поначалу, в первые недели по возвращении его из эмиграции, такая программа казалась нелепой и смешной. Внешне Ленин не отличался особой привлекательностью. Невысокого роста, он был скорее невзрачным. Кроме того, долгие годы, проведенные им в Европе, где он был занят главным образом чтением научных трудов и интеллектуальными дискуссиями, привели к изоляции его от собственного народа. Что еще важнее, его партия не представляла особой политической силы, являясь, по сути дела, лишь малочисленной группой внутри левой коалиции. Мало кто принял тогда эту фигуру всерьез, в качестве политического, а тем более национального лидера. Ленин, однако, без тени сомнения приступил к решительным действиям. Где бы он ни появлялся в то время, он повторял одни и те же простые вещи. Необходимо положить конец войне, передать всю власть советам, ликвидировать частную собственность, перераспределить материальные ценности. Измученные, доведенные до крайности бесконечными распрями политических деятелей и собственными непосильными проблемами, люди начали прислушиваться. Ленин был так уверен в правоте своих слов, так решителен. Ему хотелось верить. Он ни при каких обстоятельствах не терял самообладание. В яростных дебатах он просто и логично разбивал любого оппонента, не оставляя камня на камне от их контраргументов. Для рабочих и солдат слова Ленина звучали особенно убедительно. На них производило впечатление его твердость. Когда Ленина упрекали в том, что его идеи не имеют ничего общего с реальностью, он отвечал: «Тем хуже для реальности». Мессианская убежденность Ленина прекрасно подкреплялась его незаурядными организаторскими способностями. Пока он находился в изгнании в Европе, его партия начала разваливаться. Прилагая все усилия к тому, чтобы сохранить партию, он приобрел огромный практический опыт. Он был, к тому же, великолепным оратором, способным выступать перед громадными скоплениями народа. Его речь на Первом Всероссийском съезде Советов произвела сенсацию. «Либо революция, либо буржуазное правительство», — кричал он. «Третьего не дано, довольно компромиссов, навязываемых нам». На фоне других политиков, которые, проявляя колебания, отчаянно метались в поисках выхода из сложившегося кризиса и выглядели довольно беспомощными, Ленин казался надежным и незыблемым, как скала. Его престиж стремительно рос, как и количество желающих вступить в партию большевиков. Поразительным было воздействие Ленина на рабочих, солдат и крестьян. Он обращался к простым людям при всяком удобном случае. На улице, стоя на трибуне, засунув большие пальцы за проймы жилета. Речи его представляли собой странную мешанину из идеологических постулатов, широко известных пословиц и поговорок и революционных лозунгов, но слушатели приходили от них в восторженный экстаз. Когда Ленин умер в 1924 году, через 7 лет после Октябрьской революции, вознесшей его и партию большевиков к власти, простые русские люди искренне горевали. Его могилу сделали местом поклонения. Его тело мумифицировали, чтобы сохранить навечно. О нем рассказывали разные истории, заложив основы ленинского фольклора. Стало модно давать девочкам имя Нинель, то есть Ленин, прочитанное наоборот. Культ Ленина приобрел характер и размах религиозного. Харизму часто пытаются интерпретировать, объяснять на все лады, и, что примечательно, все толкования парадоксальным образом лишь усиливают ее загадочность. Харизма никоим образом не тождественна броской внешности или яркой личности, и то, и другое может вызвать только кратковременный интерес. Людям, особенно в тяжелые времена, не до развлечений. Главное для них — безопасность, лучшее качество жизни, общественное согласие. Хотите — верьте, хотите — нет, но мужчина или женщина с самой заурядной, не броской внешностью, но наделенные прозорливостью, целеустремленностью и обладающие определенным практическим опытом, могут быть сокрушительно харизматичны. Правда, еще одним необходимым условием для этого является успех. Его роли и значения вы ни в коем случае не должны недооценивать. Но в мире, где царят увертки и колебания, где нерешительность только усугубляет всеобщий беспорядок, прямодушие и здравый смысл станут магнитом, притягивающим к себе внимание. Вот вам и харизма. При личном общении, например, в цюрихских кафе перед революцией, харизма у Ленина не наблюдалась или же была исчезающе мала. Его убежденность располагала, но многих раздражала его резкость. Харизма появилась, как только в нем увидели человека, способного спасти страну. Харизма не является загадочным мистическим даром, который посещает вас и над которым вы не властны. Это иллюзия, обман зрения тех, кто видит в вас то, чего недостает им самим. Вы можете многократно усилить эту иллюзию, особенно в трудные периоды, своим спокойствием, решительностью, ясностью мысли и практичностью. Весьма способствует успеху наличие простой и обольстительно доходчивой идеи. Назовите это синдромом спасителя. Стоит людям поверить, что вы можете вывести из хаоса, и они полюбят вас, как те героини фильмов, которые тают в объятиях героя, вовремя подоспевшего им на помощь. А любовь народных масс равноценна харизме. Чем иначе можно объяснить любовь, которую испытывали простые жители России, к такому бесчувственному, жестокому и малоинтересному человеку, каким был Ленин? Гуру. Согласно верованиям теософского общества, приблизительно раз в 2000 лет дух учителя мира, бодхисаттвы Майтрея, вселяется в материальную оболочку, тело простого смертного. Первым таким воплощением считают Шри Кришну, появившегося на свет за 2000 лет до Рождества Христова. Следующим был сам Иисус Христос. Следовательно, в начале 20-го столетия ожидалась следующая реинкарнация. В один прекрасный день в 1909 году теософ Чарльз Ледбитер, находясь в Индии, встретил на морском побережье мальчика, и его посетило откровение. Этот 14-летний паренек, Джиду Кришнамурти, и есть следующее воплощение мирового учителя. Ледбитер был поражен божественной простотой и щедростью мальчика, которому, казалось, чужды были даже малейшие проявления эгоизма. Члены теософского общества, согласившись с заключением Ледбитера, приняли в свои члены этого тщедушного болезненного подростка, которого учителя постоянно наказывали за рассеянность и плохую успеваемость. Мальчика накормили и одели, после чего занялись его образованием. Со временем золотушный мальчонка превратился в ослепительно красивого молодого человека. В 1911 году теософы создали Международный орден Звезды Востока, группу, назначением которой было подготовить все для грядущего пришествия мирового учителя. Главой ордена стал Кришнамурти. Юноша был вывезен в Англию для продолжения образования. Здесь он пользовался необыкновенным успехом. Его повсюду принимали с радостью, баловали и лелеяли. Его скромность, умеренность и умиротворенность неизбежно производили сильнейшее впечатление. Так прошло несколько лет. Кришнамурти начали посещать видения. Вот его слова, относящиеся к 1922 году. «Я до пьяна напился из фонтана радости и вечной красоты. Я опьянен Богом». Духовное пробуждение, пережитое им в последующие годы, теософы интерпретировали как сошествие на него божественного духа мирового учителя. Но сам Кришнамурти иначе осознал пережитое. Истина о Вселенной приходит не извне, а изнутри. Ни боги, ни гуру, ни догмы не в силах помочь осознать ее. А сам он не бог, не мессия, а самый обыкновенный человек. Ему претили почести и поднятая вокруг него шумиха. В 1929 году, вызвав потрясение среди своих почитателей, он объявил о роспуске Ордена Звезды и вышел из теософского общества. Итак, Кришнамурти стал философом, полным решимости донести до людей ту истину, которая открылась ему. Нужно быть проще, не прятаться за ширму слов и прошлого опыта. Тогда каждый сможет достичь той же внутренней гармонии, которую излучал сам Кришнамурти. Теософы отмежевались от него, но число его поклонников, несмотря на это, только продолжало увеличиваться. В Калифорнии, где он прожил большую часть жизни, интерес к нему достиг уровня культового поклонения. Поэт Робинсон Джефферс рассказывал, что когда Кришнамурти входил в комнату, казалось, что она озарялась ярким светом. Писатель Олдос Хаксли, познакомившись с Кришнамурти в Лос-Анджелесе, был очарован им. Вот как он описывал свои впечатления. «Я словно услышал голос самого Будды. Такая сила, такая глубинная мощь чувствовались в нем». Этот человек производил впечатление просветленного. Актер Джон Берримор обратился к нему с просьбой исполнить роль Будды в фильме. Кришнамурти вежливо отклонил предложение. Когда он был в Индии, люди тянули руки из толпы, пытаясь дотронуться до него, пока он проезжал мимо в открытом автомобиле. Они падали перед ним ниц. Кришнамурти претило подобное обожание и преклонение. Он все больше замыкался в себе. Он даже начал говорить о себе в третьем лице. И в самом деле, важной частью его философии была способность ослабить узы прошлого, освободиться от него и прийти в мир обновленным. Между тем, день за днем жизнь преподносила ему нечто противоположное тому, к чему он стремился. Почитание не уменьшалось, восторг людей все нарастал. Ревнивые поклонники буквально сражались из-за знаков его внимания. Особенно женщины. Они постоянно влюблялись в него, а ведь Кришнамурти принял обет целомудрия, которому следовал всю свою жизнь. Кришнамурти не стремился стать гуру или харизматиком. Он непреднамеренно открыл закон человеческой психологии, и это открытие потрясло его. Люди и слышать не желают о том, что сила далась им в результате долгих лет кропотливой работы и строжайшей дисциплины. Они предпочитают думать, что эта сила заложена в самой личности, в ее характере, что она присуща им от рождения. Они надеются к тому же, что благодаря близости к гуру или к харизматической фигуре частица этой силы может перепасть и им. Они не хотели читать книги, написанные Кришнамурти, а тем более посвящать годы тому, чтобы притворять в жизнь его уроки. Гораздо проще быть рядом с ним, впитывать исходящую от него ауру, наслаждаться его речами, ощущать свет вместе с ним, входящий в комнату. Кришнамурти проповедовал свободу и простоту, как путь открытия истины. Но люди видели в нем лишь то, что хотели увидеть, приписывая ему те качества, которые он не просто отрицал, но и бичевал, считая пороками. Это эффект гуру, причем добиться его на удивление просто. Аура, которая должна сопутствовать вам в данном случае, это не агрессивно мощная аура большинства харизматиков, но светлая и безмятежная аура просветленности. Просветленному человеку открывается нечто, что наполняет его или ее, и эта полнота видна невооруженным взглядом. Вот облик, который вам требуется. Вам не нужен никто и ничто. Вы самодостаточны. Окружающих, разумеется, привлекают те, кто лучится счастьем. Они надеются, что могут перехватить его частицу. Если вы немногословны, тем лучше. Пусть люди сами почувствуют или увидят, что вы счастливы, они услышат это от вас. Дайте им заметить это по вашей неспешности, мягкой улыбке, простоте и спокойствию. Выражайтесь туманно. Пусть люди слышат то, что хотят услышать. Помните, воздействие еще усилится благодаря вашей отстраненности и безучастности. Люди начнут драться за малейший знак вашего внимания и интереса к ним. Гуру самодостаточен и отрешен. Безотбойно харизматическая комбинация. Трагическая святая. Все начиналось с радио. В конце 30-х и начале 40-х аргентинские женщины привыкли слышать печальный мелодичный голос Эвы Дуарте в популярнейших в те времена мыльных операх. Она никогда не казалась смешной, зато как же часто она заставляла слушательниц плакать. То над горькой судьбой обманутой девушки, которую предал возлюбленный, то над последними словами Марии Антуанетты. Одно воспоминание о ее голосе заставляло вас трепетать, а по спине бежали мурашки. К тому же она была красива, струящиеся светлые волосы и всегда серьезное лицо, которое часто появлялось на обложках газет, публикующих светские сплетни. В 1943 году те же газеты обнародовали потрясающую новость. У Эвы роман с одним из самых перспективных членов нового руководства страны, полковником Хуаном Пероном. Теперь аргентинцы слышали ее пропагандистские выступления в поддержку правительства, славящие новую Аргентину, сияющий образ будущего их страны. И, наконец, сказочная история получила счастливое, как в сказке, завершение. В 1945 году Хуан и Эва поженились. А на следующий год, после череды несчастий, преследования судов, Перона даже приговорили к тюремному заключению, но он был освобожден благодаря усилиям своей бесконечно преданной супруги. Красавец-полковник был избран президентом страны. Он был любимцем дискомисадос, безрубашечников, рабочих и бедняков, таких же, как и его жена. В то время ей было только 26, и она выросла в бедности. Теперь же, когда она стала первой леди республики, в ней произошли разительные перемены. Она заметно похудела, на смену экстравагантным туалетам пришли подчеркнуто строгие костюмы, ее волнистые волосы теперь были гладко зачесаны назад. В какой-то мере это вызывало сожаление. Прекрасная юная звезда повзрослела, но аргентинцы разглядели в новой Эвите, так ее теперь называли, нечто большее, и ее новый облик произвел еще более сильное впечатление. Это был вид добродетельной, серьезной женщины, такой, которую вполне заслуженно муж называл «мостом любви» между ним самим и его народом. Теперь она выступала постоянно, так же эмоционально, как и прежде, причем не только по радио, но и перед публикой. Она была непревзойденным оратором. Тембр ее голоса стал более низким. Она рубила воздух своими изящными пальцами. Она вытягивала к слушателям руки, словно пытаясь дотянуться до них. А ее слова доходили до самого сердца. «Я оставила свои мечты в стороне, чтобы увидеть мечты других людей. Теперь моя душа рядом с душой моего народа. Я предлагаю вам всю мою энергию, так, чтобы мое тело могло стать мостом, перекинутым к счастью каждого из вас. Пройдите по нему, к высшему предназначению нашей новой отчизны». Теперь Эвита могла выразить себя не только с помощью радио и газет. Казалось, каждый в стране когда-нибудь довстречался с ней, видел ее лично или побывал в ее офисе, где у дверей кабинета Эвиты постоянно находилась длинная очередь желающих попасть на прием. Там за письменным столом сидела она, такая спокойная, исполненная любви. Кадры кинохроники запечатлели ее за делами благотворительности. Женщине, которая потеряла все, Эвита подарила дом. Другой она обеспечила бесплатное лечение ее больного ребенка в одной из лучших больниц страны. Она так много работала, неудивительно, что прошел слух о ее болезни. А ведь каждый слышал о ее визитах в трущобы и в больницы для бедняков, где, невзирая на протесты персонала, она целовала в щеки всех, какими бы заболеваниями они ни страдали, прокаженных, сифилитиков и тому подобное. Однажды врач, сопровождающий Эвиту и шокированный этим, попытался протереть ей губы спиртом, чтобы стерилизовать их. Святая женщина выхватила у него флакон и швырнула в стену. Да, Эвита была святой. Ее звали Мадонной во плоти. Она была способна исцелить больного одним своим появлением. И когда она скончалась от рака в 1952 году, пожалуй, только сами аргентинцы были в состоянии прочувствовать всю силу и глубину народной скорби и горя. В каком-то смысле страна так и не оправилась от этой потери. Мы, по большей части, живем полумашинально, напоминая сомнамбул. Мы погрязли в повседневных заботах, и дни бегут незаметно. Из этого состояния есть два исключения. Это детство и периоды, когда мы влюблены. В обоих случаях наши чувства включаются более полно. Мы становимся более открытыми и активными. И когда мы испытываем такой эмоциональный подъем, то кажемся сами себе более живыми, нежели обычно. Общественный деятель, способный пробудить в людях эмоции, способный заставить людей вместе грустить, радоваться или надеяться, оказывает сходное воздействие. Обращение к чувствам не в пример более действенно, чем обращение к разуму. Эва Перрон познала эту власть рано, еще будучи актрисой на радио. Ее удивительный, вибрирующий как струна голос заставлял слушателей рыдать. Из-за этого в глазах людей она уже тогда была наделена харизмой. Этот опыт она запомнила и усвоила навсегда. Каждое ее публичное выступление было поставлено так, чтобы вызывать драматичные и религиозные переживания. Театральная драма представляет собой концентрированные эмоции, а католическая религия — силу, которая воздействует с детства и сопротивляться которой вы не в силах. Воздетые руки Эвиты, организованные акции милосердия, ее пожертвования в пользу простых людей, все это проникало прямо в сердца. Не сама ее доброта была столь харизматичной, хотя проявления доброты достаточно привлекательны, а умение сделать из своей доброты спектакль, драму. Придется вам научиться эксплуатировать этих двух великих поставщиков эмоций — театр, точнее драму, и религию. Театральная драматургия отсекает все ненужное и банальное, фокусируясь на моментах сострадания, жалости и ужаса. Религия имеет дело с самими жизнью и смертью. Придайте своим харизматическим действиям драматизм, а словам любви — религиозную окраску. Окуните то и другое в обряды и мифы, возвращающие нас к детству. Захваченные вызываемыми вами чувствами окружающие ясно увидят вокруг вашей головы сияющий ореол харизмы. Освободитель. В Гарлеме начала 1950-х годов лишь немногим американцам африканского происхождения приходилось слышать о нации ислама или посещать места, где собирались ее участники. Нация ислама, радикальная националистическая организация, учила, что белые люди произошли от дьявола и что рано или поздно Аллах освободит всех черных. Эта доктрина мало заинтересовала жителей Гарлема, которые искали утешение в христианской церкви, а со своими нуждами обращались к местным политикам. Но в 1954 году в Гарлем прибыл новый проповедник. Имя его было Малькольм Икс. Чувствовалось, что он эрудирован, весьма красноречив, но в его поведении и словах ощущалась озлобленность. Поползли слухи. Отца Малькольма линчевали белые. Мальчишка рос в приюте, а потом перебивался случайными заработками, пока не был арестован за кражу со взломом, за которую отсидел в тюрьме 6 лет. В тюрьме он принял ислам, занимался самообразованием. Такая короткая жизнь, в то время ему было всего 29 лет, и он постоянно не в ладах с законом, но все же взгляните-ка на парня, такой умный, уверенный. И никто ему не помогал, всего добивался сам, собственными руками. Обитатели Гарлема теперь сталкивались с Малькольмом повсюду. Он раздавал листовки, заговаривал с молодежью. Он стоял у входа в церковь, и когда община расходилась после службы, он пальцем показывал на священника и говорил: «Он представитель бога белых людей, а я представитель бога черных». Любопытные начали заходить послушать его проповеди в храме нации ислама. Он просил собравшихся оглянуться вокруг себя и посмотреть на условия, в которых они живут. «Когда досыта насмотритесь на свои убогие хижины», — говорил он им, — «пойдите прогуляйтесь до Центрального парка, полюбуйтесь на дома белого человека, посмотрите на его Уолл-стрит». Его слова были очень действенными, особенно с учетом того, что их произносил проповедник. В 1957 году молодой мусульманин из Гарлема оказался свидетелем того, как подвыпившего негра избивали несколько полицейских. Когда мусульманин попытался вступиться, полисмены и его избили до бесчувствия, после чего отправили обоих в участок. Возле участка собралась озлобленная толпа, готовая к бунту. Комиссару полиции доложили, что один только Малькольм Икс способен предотвратить беспорядки. На требование комиссара унять расходившуюся толпу, Малькольм, которого доставили в участок, ответил, однако, отказом. Тогда комиссар, сменив тон, стал упрашивать его. Выслушав его, Малькольм хладнокровно поставил ряд условий, которые следовало выполнить неукоснительно: медицинская помощь избитому мусульманину и наказание по закону провинившихся полицейских. Комиссар, хотя и неохотно, вынужден был согласиться. Выйдя из здания участка, Малькольм Икс объяснил, на каких условиях им заключено соглашение с полицией, и толпа разошлась. Утром он проснулся героем. О нем знали не только в Гарлеме, но и по всей стране. Наконец-то нашелся человек, способный к решительным действиям. Организация стала пополняться новыми членами. Малькольм Икс теперь разъезжал с выступлениями по всей стране. Он никогда не читал по написанному. Оглядывая собравшихся, он смотрел людям в глаза, указывал на них пальцем. Всем был виден его гнев, который угадывался не столько в манере говорить, он никогда не выходил из себя и предельно ясно выражал свои мысли, сколько в рвущейся наружу неистовой энергии, во вздувшихся венах на шее. Многие черные лидеры до него высказывались осторожно, уговаривали слушателей подождать, призывали к терпению и лояльности, вне зависимости от того, насколько несправедливо с ними обходились белые. Какой же отдушиной стал для них Малькольм? Он высмеивал расистов, высмеивал либералов, высмеивал президента. Ни один белый не избежал его обличений. «Если белые применяют насилие, — говорил Малькольм Икс, — им надо и отвечать на языке насилия, ведь это единственный понятный им язык. Во враждебности нет ничего плохого, — выкрикивал он. Ее слишком долго сдерживали». В ответ на все возрастающую популярность другого негритянского лидера, противника насилия, Мартина Лютера Кинга-младшего, Малькольм говорил: «Сидеть может каждый. Старуха может сидеть. Трус тоже может. Вот чтобы встать, нужно быть мужчиной». Малькольм Икс был подобен глотку свежего воздуха для тех, кто испытывал схожий гнев, но боялся выразить его. На его похоронах он был убит в 1965 году во время выступления. Актер Осси Дэвис произнес речь перед огромной эмоциональной толпой. «Малькольм, — сказал он, — был нашим черным сиятельным принцем». Малькольм Икс был харизматиком того же плана, что и библейский пророк Моисей — освободителем. Сила подобного рода возникает из темных подавляемых эмоций, которые переполняют угнетенных. Выражая эти чувства, освободитель дает возможность и окружающим выплеснуть свои эмоции, долгое время находившиеся под спудом, враждебность, замаскированную под вымученную корректность и вежливые улыбки. освободитель непременно должен быть одним из толпы страдальцев. Даже более того, его боль должна быть особо сильной. История жизни самого Малькольма, несомненно, составила важную часть его харизмы. Его идея, что черные должны позаботиться о себе сами, не дожидаясь помощи от белых, так много значила для слушателей именно из-за долгих лет, проведенных им в тюрьме. И еще потому, что он на практике следовал собственной доктрине, самоучкой получив образование и поднявшись из низов. Освободитель должен являть живой личный пример избавления. Квинтэссенция харизмы — сильное всепоглощающее чувство, сквозящее в ваших жестах и интонациях, в едва заметных знаках, воздействующих тем сильнее, если что-то остается невысказанным в словах. Вы ощущаете что-то интенсивнее, чем прочее. И нет чувства более мощного и лучше способствующего возникновению харизмы, чем ненависть, особенно если она возникает из самой глубины души угнетенных людей. Произнесите вслух то, что боятся произнести другие, и они почувствуют, что вы обладаете властью. Выскажите то, что они хотели бы сказать, но не могут. Никогда не опасайтесь зайти слишком далеко. Если вы представляете освобождение от иго, то путь для вас открыт, можете идти по нему еще дальше. Моисей говорил об уничтожении врагов, всех до последнего. Подобный язык сплачивает угнетенных, дает им возможность ощутить себя в большей степени людьми. Все это, однако, не должно выходить из-под вашего контроля. Малькольм Икс рано научился ненавидеть, но лишь в тюремном заключении он самостоятельно овладел приемами ораторского искусства и управления своими эмоциями. Ничто в большей степени не способствует появлению харизмы, чем ощущение, что вы боретесь с сильными чувствами, а не просто идете у них на поводу. Актер-олимпиец. 24 января 1960 года в Алжире, который тогда еще оставался французской колонией, вспыхнул мятеж. Возглавили его французские военные правого толка. Целью же было ответить на заявление президента Франции Шарля де Голля о необходимости даровать Алжиру право на самоопределение. Мятежники собирались, если придется, захватить Алжир во имя Франции. В течение нескольких дней 70-летний де Голль, невзирая на царившее напряжение, хранил странное молчание. Только 29 января, к 8 часам вечера, он появился на французском национальном телевидении. Он еще не сказал ни слова, но зрители уже были поражены. Они увидели на президенте старый мундир времен Второй мировой войны. Эту форму помнил практически каждый в стране, один ее вид вызвал у людей сильнейший эмоциональный отклик. Генерал де Голль был героем сопротивления. Он стал спасителем страны в тяжелейший момент ее истории, но эту форму он не надевал уже давно. После непродолжительной паузы де Голль заговорил, в присущей ему спокойной и уверенной манере, напомнив аудитории о том, что всем им сообща пришлось пережить, освобождая Францию от германских оккупантов. Он не сразу перешел от этих проникнутых высоким патриотизмом воспоминаний к восстанию в Алжире и тому дерзкому вызову, который был брошен духу свободы и либерализма. Он закончил выступление, повторив свои знаменитые слова, сказанные в первый раз 18 июня 1940 года. «Я призываю всех французов, где бы они ни находились и кем бы они ни были, к единению во имя Франции. Да здравствует республика, да здравствует Франция!» Выступление преследовало две цели. Во-первых, оно показало, что де Голль полон решимости не уступать восставшим ни пяди. И, во-вторых, оно дошло до сердец всех патриотически настроенных французов, в особенности в армии. Бунт высших офицеров вскоре угас, и ни у кого не возникало сомнений в связи, которая существовала между его провалом и выступлением президента на телевидении. На следующий год подавляющее большинство французов проголосовало на референдуме за самоопределение Алжира. 11 апреля 1961 года Шарль де Голль созвал пресс-конференцию, на которой ясно дал понять, что в скором будущем Франция готова предоставить этой стране полную независимость. Через 11 дней командование французских правительственных войск в Алжире выступило с официальным заявлением, объявляющим осадное положение. Момент был чрезвычайно опасен. К Крайне правые генералы могли пойти на все, чтобы не допустить предоставления независимости Алжиру. Вот-вот могла разразиться гражданская война, грозившая правительству де Голля падением. На следующий вечер де Голль снова выступил на телевидении, вновь одетый в старую форму. Он с насмешкой отозвался о бунтовщиках, сравнив генералов с южноамериканской хунтой. Президент говорил спокойно и твердо, затем внезапно, в самом конце выступления, его голос зазвенел и даже дрогнул, когда он обратился к аудитории. «Француженки, французы, помогите мне». Это был самый патетический момент из всех его телевизионных выступлений. Французские солдаты в Алжире, по радио слушавшие трансляцию выступления президента, были тронуты и взволнованы. На другой день они вышли на массовую демонстрацию в поддержку де Голля. Еще через два дня мятежные офицеры и генералы сдались. 1 июля 1962 года Шарль де Голль провозгласил независимость Алжира. В 1940 году, после вторжения немецких захватчиков во Францию, де Голль бежал в Англию, чтобы создать там армию, которая могла бы вернуться и освободить Францию. Поначалу он был одинок в своем стремлении, и миссия его казалась безнадежной. Но де Голль заручился поддержкой Уинстона Черчилля и с его благословения выступил несколько раз на радио BBC, которое транслировало свои передачи на Францию. Его необычный, завораживающий голос с немного театральными интонациями входил вечерами в дома французов, наполнял их. Тогда почти никто из слушавших даже не знал, как выглядит говоривший, но интонации его голоса были настолько уверенными, тон его слов так волновал, что ему удалось собрать и сплотить скрытую армию из числа тех, кто ему поверил. Де Голль как личность был довольно странным, мрачноватым человеком, а его уверенное, напористое поведение могло с одинаковой легкостью вызвать раздражение, а не восхищение. Но этот голос, транслируемый по радио, обладал мощнейшей харизмой. Де Голль первым из политических деятелей в совершенстве научился использовать современные средства массовой информации, а позднее с легкостью применял свои театральные способности к возможностям телевидения. На телевизионном экране его хладнокровие, невозмутимость, совершенное владение собой одновременно и успокаивало зрителей, внушая уверенность, и вдохновляло их. Мир становится все более разобщенным. Народ нынче не выходит в едином порыве на улицы и площади. Люди по всей стране сидят по домам возле своих включенных телевизоров. Благодаря телевидению они одновременно и разъединены, и сплочены с другими представителями нации. Харизма в наши дни должна транслироваться по радио и телевидению, иначе она потеряет силу. Правда, в определенном смысле ее даже удобнее проецировать на телевизионный экран, прежде всего потому, что телевидение обеспечивает одностороннюю возможность заглянуть каждому зрителю прямо в глаза. Получается, что носитель харизмы обращается лично к вам. А еще потому, что в течение нескольких мгновений, проведенных перед камерой, харизму ничего не стоит подделать. Выступая на телевидении, это прекрасно понимал де Голль, лучше всего излучать невозмутимость и самообладание, только изредка прибегая к драматическим эффектам. Хладнокровие, в принципе присущее де Голлю, придало особую выразительность тем отдельным моментам в его речи, когда он возвышал голос почти до крика или позволял себе язвительную остроту. Его сдержанность завораживала аудиторию. Лицо может выразить гораздо больше, когда голос звучит не слишком резко. Он выражал переживания и эмоции, используя зрительный ряд, скажем, когда надел памятную по годам войны форму, и произнося слова с особой смысловой нагрузкой «Освобождение», «Жанна д'Арк». Он намеренно отказался от театральности, и чем меньше он бил на эффект, тем более искренним казался. Все должно быть продумано и тщательно оркестровано. Перемежайте сдержанность неожиданными взрывами. В кульминационные моменты возвышайте голос. Следите, чтобы выступление было лаконичным и доходчивым. Единственное, что подделать невозможно, это уверенность в себе и чувство собственного достоинства. Ключевой компонент харизмы со времен Моисея. Если огонек камеры высветит ваши колебания и неуверенность, никакие хитрости и ухищрения в мире не смогут вернуть на место вашу пошатнувшуюся харизму. Символ — лампа. Невидимый глазу ток текущий по заключенной в стеклянную колбу проволочке, накаляет ее до бела, так что тепло переходит в ослепительное сияние. Мы же видим только свет. Лампа светит, прогоняя мрак и указывая путь. Возможные опасности. В один прекрасный майский день 1794 года парижане собрались в парке на празднество Верховного Существа. В центре их внимания был Максимилиен де Робеспьер, глава Комитета общественной безопасности, поскольку именно ему в первую очередь принадлежала идея проведения этого праздника. Идея была проста — бросить вызов атеизму, признав существование Верховного Существа и бессмертие души как основных движущих сил во Вселенной. Для Робеспьера то был день триумфа. Представ перед собравшимися в своем небесно-голубом фраке и белых чулках, он объявил о начале празднества. Толпа его обожала. Как бы там ни было, ведь это именно он был гарантом идеалов французской революции, неуклонно проводя свою линию и противостоя последовавшему за революцией взрыву политического интриганства. За год до описываемых событий он стал инициатором террора и очистил революцию от многих врагов, отправляя их на гильотину. Благодаря Робеспьеру страна успешно вышла из войны с Австрией и Пруссией. В народе, особенно это относилось к женщинам, его любили за неподкупную добродетель, он жил чрезвычайно скромно, бескомпромиссность и страстную преданность революции, которая ощущалась во всех его поступках и словах, а также за возвышенность и пылкость речей, неизбежно вдохновлявших массы. Он сам казался божеством. День был великолепным, все сулило революции великое будущее. Двумя месяцами позже, 26 июля 1794 года, Робеспьер выступал с речью. Речь эта должна была обеспечить ему особое место в истории, ведь в ней он намеревался провозгласить конец террора и начало новой эры для Франции. Поговаривали также, что он собирается объявить о казни на гильотине последней горстки людей, представлявших угрозу для революции. Поднявшись на трибуну, Робеспьер обратился к конвенту, революционному парламенту страны. На нем был тот же самый фрак, в котором он открывал праздник в мае. Речь длилась без малого 3 часа и содержала вдохновенные и красочные описания всех тех ценностей и идеалов, которые надлежало сохранять. Затем оратор заговорил о заговорах, предательстве и врагах, впрочем, не называя ничьих имен. Речь воспринимали хорошо, но энтузиазм был явно не таким, как раньше. Многих долгое выступление утомило. Затем послышался одиночный выкрик. Один из собравшихся, Бурдон, возражал против того, чтобы речь Робеспьера была напечатана. Это было не что иное, как завуалированное выражение несогласия. И вдруг голоса послышались со всех сторон. Оратора обвиняли в неопределенности и расплывчатости обвинений. Говоря о заговорах и предателях, он должен был назвать имена виновных. От него потребовали конкретного ответа. Он отказался его дать, сказав, что назовет имена позже. На другой день Робеспьер попытался ответить на вчерашние упреки. Но собравшиеся криками заглушили его и не дали говорить, а еще через несколько часов его самого приговорили к казни на гильотине. Робеспьер был казнен 28 июля на глазах у тех самых граждан, что рукоплескали ему в мае на празднике Верховного Существа, и теперь, казалось, пребывали в еще более праздничном настроении. Голова Робеспьера скатилась в корзину, что вызвало в толпе радостные возгласы. Царство террора закончилось. Многие из тех, кто превозносили Робеспьера, на самом деле испытывали к нему все возрастающую неприязнь. Уж слишком добродетельным, слишком величественным он был. Это подавляло. Кое-кто участвовал в заговоре, составленном против него. Заговорщики только ждали, чтобы он допустил хоть небольшой промах, и это произошло в день его последнего выступления. Отказавшись назвать имена врагов, он, возможно, проявил желание покончить с кровавой резнёй, а, может быть, не назвал предателей из страха, догадываясь, что будет ими уничтожен. С помощью заговорщиков из этой крохотной искры сомнения удалось раздуть целый пожар. За 2 дня вначале конвент, а затем и весь народ повернулись против носителя харизмы, которого совсем недавно почти обожествляли. Харизма настолько же непостоянна, как и те эмоции, которые она пробуждает. Чаще всего она вызывает чувство любви, но ее и подобные чувства крайне трудно поддерживать. Психологи говорят о феномене эротического утомления, моменте, наступающем после периода любви, когда человек ощущает усталость, раздражение. Реальная жизнь дает себя знать. Утомление постепенно накапливается. Любовь оборачивается отвращением и ненавистью. Эротическое утомление представляет собой реальную угрозу для всех харизматиков. Часто они вызывают чувство любви к себе, спасая людей, находя выход в трудных обстоятельствах. Но стоит ситуации стабилизироваться, как харизма теряет для спасенных свою притягательность. Харизматики — не какие-нибудь трудяги-чиновники. Им показаны опасность и риск. Некоторые, ощущая это, сознательно позволяют опасности возникнуть. Так поступали Де Голль и Кеннеди. С этой целью Робеспьер развязал террор. Но народ устает и от этого. Поэтому при первом же проявлении слабости вы будете свергнуты. Любовь, которую испытывали к вам люди, тут же превратится в ненависть. Единственной защитой от этого может быть умение управлять своей харизмой. Ваши страсть, гнев, уверенность помогут вам сделаться харизматиком, однако харизма в слишком больших количествах в течение продолжительного времени вызывает утомление и потребность в спокойствии и порядке. Поэтому наиболее предпочтительна такая харизма, которую вы способны направлять в нужное вам русло по собственной воле. Если требуется, вы зажигаете массы блеском своей убежденности и непреклонной твердости. Но когда приключения закончились, надо суметь снизить пафос и заняться рутинными делами, не совсем отключая горение страстей, но снижая температуру до нужного вам градуса. Робеспьер, возможно, именно так и собирался поступить, но опоздал буквально на день. Оценив по достоинству вашу выдержку и способность адаптироваться, окружающие снова будут восхищаться вами. Их любовь к вам, пройдя стадию романтической влюбленности, будет напоминать теперь ровное и спокойное чувство, как у супругов. Можно даже рискнуть показаться слегка скучноватым, простоватым, и такая роль может быть весьма харизматичной, если играть ее с умом. Помните, харизма зависит от успеха, а лучший способ удержать успех после первого взрыва — быть практичным и предусмотрительным, даже осторожным. Мао Цзэдун был холодным, загадочным человеком, который в глазах многих обладал устрашающе грозной харизмой. Он многократно терпел в жизни неудачи, каждая из которых могла оказаться последней для человека менее сильного и умного, а Мао после каждого провала отступал, затихал, проявлял терпимость и гибкость на какое-то время. Это предохраняло его от опасности обратной реакции. Имеется еще одна альтернативная возможность — роль воинствующего пророка. Согласно Макиавелли, пророк, хотя он и получает власть благодаря своей харизматической личности, не сможет удерживать ее долго, если не обладает необходимой для этого силой. Ему требуется армия. Народ рано или поздно устанет от него. Он будет вынужден прибегнуть к принуждению. Быть вооруженным пророком не обязательно означает буквально держать в руках оружие. Главное условие — обладать волевой личностью, быть способным на действенные, решительные поступки. К сожалению, это также означает безжалостность к противнику на протяжении всего времени, пока вы удерживаете власть. А ни у кого не может быть более злобных врагов, чем у харизматика. И последнее. Нет ничего опаснее, чем добившийся успеха харизматический лидер. Это, как правило, выдающийся человек, правление которого носит выраженный личностный характер и отмечено необузданностью его натуры. Часто после себя такие правители оставляют хаос. Тому, кто идет следом за харизматиками, достаются в наследство неразбериха и разруха, причем окружающие этого, как правило, не замечают. Они тоскуют по своему любимцу и во всем обвиняют преемника. Избегайте этой ситуации любой ценой. Если же она неизбежна, не пытайтесь продолжать начатое харизматиком. Двигайтесь в другом направлении. Будьте человеком дела, а не слов. Внушайте доверие, говорите без пафоса. И тогда вы, может статься, вызовете странный тип харизмы по контрасту. Таким был Гарри Трумэн. которому удалось не только успешно справиться с ролью преемника Рузвельта, но и создать собственный тип харизмы.